Глава 16. Дорога. В карете «Арка» мы миновали улицы Марены и выехали за пределы столицы. Расписные окна домов, завлекающие вывески иллюзии, шум курортного города остались позади. Брусчатка сменилась бездорожьем, ну а поездка не создавала неудобств. Подверженный магическому воздействию, экипаж не трясся на каждой кочке, плавно входил в повороты. Уже знакомый мне кучер Арка умело управлял каретой, объезжая ухабистые места. Мы с профессором молчали. Каждый думал о своем. Я рассматривала иероглифы на потолке и никак не могла взять в толк, что такое случилось с матушкой. Временами я бросала взгляд на Арка, размышляя, откуда она могла его знать. А она точно его знала. Может, он раньше работал с отцом? Нет. Вряд ли. У графа не было дел с некромантами, разве что он нанимал их для очистки деревень от нежити. Зачастую молодые некроманты специально ездят к погостам и тренируются извлекать из могил, а затем снова упокаивать тела. Иногда неумелые недоучки поднимают разом целые кладбища, а сил вернуть мертвецов обратно не хватает. Если вовремя не остановить нежить, она добирается до жилых домов с одной только целью – есть мясо. Профессор с отсутствующим видом всматривался в пустоту перед собой. Задумчивый, отстраненный, он, кажется, совершенно забыл о моем присутствии. Облокотился о ручку сиденья, поднес пальцы к виску. На них упала темная прядь, расслабленная поза, широко расставленные ноги, и только нервно бьющаяся венка на шее выдавала его напряжение. Непоколебимый, упрямый, надежный. Такие слова приходили на ум при виде этого мужчины. Тогда и пришло осознание, что я не переживаю, не испытываю страха за свое будущее. Не спрашиваю, как мы доберемся до долины успокоения, где именно живет разыскиваемая Эйта, носительница схожего с моим дара. Может, я просто устала бояться и согласна ехать с ним куда угодно, лишь бы он не передумал мне помогать. Я устала. Устала одна. Искать спасение от своих голосов, надеяться только на себя, выискивать новые способы лечения. Вспомнилось, как я жила в последние годы, без возможности с кем-либо поделиться своими бедами, открыться, просто довериться, чтобы хоть кто-то знал обо мне все, поддержал, подбодрил, утешил. Мое решение учиться в академии стало лучшим в моей жизни. Было непросто, но я не жалела. Мои страхи развеялись, когда я нашла друзей. Клементия и близнецы не посчитали меня сумасшедшей, спятившей богатенькой девицей. Поверили мне. Искали способ помочь, просто так, не прося ничего взамен. У ведьмочки получилось унять мои муки. Она приготовила зелье. Да, оно не решало саму проблему, просто приглушало, убирало голоса на время. На тот момент это было чудом для меня. Я снова украдкой взглянула на Арка, холодный, проницательный, знающий. Зачем он возится со мной? Поставил блок на подсознание, проводит занятия, искал схожие дары и нашел. Что ему с этого? Он довольно обеспеченный, Эйд, в деньгах не нуждается. Да он никогда и не упоминал о плате за свое содействие. Профессор всемирной истории как-то говорил, что Академия помогает в определении дара. Что Интария славится сильными магами. А если так, то мой дар, он же не несет пользы. Помощь людям, попавшим в сложные ситуации, вот и вся его суть. Но какая польза для королевства? Только потраченное на меня время. Как бы там ни было, я благодарна Арку. «Спасибо», — сказала я. «Спасибо за то, что помогаете. Не знаю, для чего вам это, но все равно спасибо». Арк кивнул, не вымолвив ни слова, и продолжил смотреть в пространство. Я поерзала на сиденье, поправила юбку, отряхнула несуществующую пылинку с манжеты и сложила руки на коленях. На левом среднем пальце откололся уголок ногтя, а под ногтем правого мизинца — грязь, заусеницы и обветренная кожа. Матушка права, маникюр моим рукам не помешал бы. «Графиня приехала, чтобы познакомить меня с женихом», — вдруг сказала я, рассматривая ногти. «Да уж, знакомство вышло», — хмыкнула и замолчала. «Зачем я это говорю? Просто чтобы что-то сказать или чтобы оправдать внезапное появление матушки. Раньше я и не задумывалась. Вернее, отгоняла от себя мысли о собственной семье. Считала, что она мне недоступна. Вечера с мужем, тишина и покой, умиротворение и уют в доме, любовь. Но кто полюбит затворницу, которая только и делает, что прячется в комнате с белыми стенами? Которая ждет ночи, как кары богов. Я и мечтать не смела о чувствах. Моя младшая сестра хочет замуж, да и жених имеется, маркиз Сейторский. Арк взглянул на меня и снова отвернулся. Вы знаете, как щепетильно относится высшее общество к правилам и обычаям. Моя матушка не исключение. Младшая сестра не может выйти замуж раньше старшей. Поэтому наши родители приняли решение отправить меня под венец. Даже кандидатов нашли. Грустно улыбнулась я, снова опуская взгляд на свои руки. Я на самом деле не против создать семью, но это будет неправильно. Нельзя начинать семейную жизнь со лжи. Мужчине жена с такими, как у меня, проблемами не нужна. Поэтому я уговорила отца отослать меня в академию, дать мне отсрочку на год обучения. При этом пообещала, что когда вернусь, выйду замуж за того, кого они выберут для меня. Здесь я замолчала и задумалась. Если все же удастся разобраться с даром, моя жизнь может стать весьма неплохой. Орис, возможно, будет прекрасным мужем, ну а чувства к нему придут со временем. Необходимо верить в лучшее, ведь правда? Сама себе задавала я вопрос. Карета уверенно ехала по дороге, не останавливаясь ни на минуту. Стук копыт сливался со свистом поднявшегося ветра. Я отодвинула шторку. Воздушный поток нес пожухлые листья, ударяя ими в окно экипажа. Мы давно выехали за пределы столицы и теперь двигались через перевал. Мне открывался пугающий, но завораживающий вид. На расстоянии в несколько шагов от колес кареты начинался крутой обрыв. Далеко внизу, разбиваясь о скалы, бурлили волны Белого моря. Глыбы кораллов то появлялись, то скрывались под толщей разбушевавшейся воды. Дорога впереди извивалась и уходила далеко за горизонт. Восхитительный, эпичный, потрясающий воображение вид вселял трепет. В салоне кареты не чувствовались порывы ветра, только слышался его шум, но это так точно описывало мое состояние. За внешним спокойствием ревел шквальный ураган, разбрасывал мысли в стороны, пеня волны, тревоги и отчаяния. Разум и душа словно боролись за счастье, испытывали друг друга, кто сильнее, кто упрямее, кто доберется до цели, кто не сдастся. «Я думала, что схожу с ума», — проговорила я вслух. От моего дыхания стекло запотело, и я провела по нему рукой. Ветер пригнал тяжелые тучи, но те не спешили проливать свои слезы. Иногда мне казалось, что следующее слово или мольба в моей голове станут последними. Я просто не выдержу, голова лопнет от шума или захлестывающих меня чужих эмоций. Просто перестану дышать. В такие моменты я просила Всекарающего, чтобы он забрал меня и избавил от мучений. Но, видимо, я недостойна легкой смерти. Даже начала разговаривать с деревом, улыбнулась я грустно. За оградой нашего особняка растет высокий дуб. В его кроне угадывается силуэт человека. Молчаливый друг, так я называю его. Он знает обо мне все. Я притихла. Вспомнила вечера у окна в своей белой комнате и разговоры, по сути, с самой собой. Откровения выдуманному другу за оградой, который всегда готов был выслушать и понять. Карета двигалась. Мы с профессором молчали. Я не ждала от него открытости, искренности и сочувствия. Точно нет. Наверное, просто захотелось выговориться. Столько лет бороться в полном одиночестве. Тяжело. «Я вас видел», — тихо произнес некромант. Не понимая, о чем он, я посмотрела на него. «Вы спрашивали, почему я помогаю вам. Помимо того, что это одна из задач Академии — выявлять дары, я с вами уже знаком. Точнее, видел вас во дворце». «Во дворце? В королевском?» Я подумала, что неверно расслышала его. «Вы с отцом приходили на аудиенцию королю. На вас было пышное голубое платье и две заколки в волосах. Вы держались за отцовскую руку и рассматривали зал с колоннами. Я слышал, как граф сказал вам, чтобы вы спрятали мячик, который держали в руке, но вы ответили, зачем его прятать, если он мой?» Арк улыбнулся. «Надо же! В королевском дворце я была однажды. Отец говорил, но совершенно ничего не помнила об этом. Мне было около 5. Смутные картинки и ощущение большого пространства зала. Вот и все воспоминания». «Вы там работали?» «Нет, скорее всего, жили?» Я смутилась. Профессор определенно был старше меня, но не настолько, чтобы в то время уже работать. Если мне тогда было 5, то ему около 15. Не думаю, что в 15 его приняли служить во дворец некромантом. Похоже, он сын кого-то из прислуги, хотя матушка бы так не раскланивалась перед простолюдином. Я запуталась. «Можно и так сказать», — увильнул он от ответа, наверное, все же стыдясь своего происхождения. «Мне было 17. Я проходил мимо и заметил вас с отцом, а после вы быстро скрылись в зале для приемов». «Извините, я вас не помню», — честно призналась я. «Это неудивительно. Вы были совсем ребенком, Анна Лея». Арк снова отвернулся к окну, замолчал, а я спросила, не подумав: «Скажите, а откуда у вас шрамы?» Вспомнив, каким образом я их увидела, невольно покраснела. «Шрамы на теле». Прошло несколько долгих секунд, прежде чем Арк ответил. «Мне было 13, когда у меня появился дар некромантии. Многие предполагали, что именно его я унаследую от предков, и были готовы к нему. Меня обучали основам задолго до его появления». Профессор сел удобнее, провел ладонью по лицу и взглянул на меня. «Но никто не ожидал, что он окажется настолько... настолько неординарным. Что вы знаете о некромантах, Анна Лея?» «Наверное, то же, что и многие. Вы можете поднимать тела умерших, управлять ими. У всех разная степень силы. В легендах говорится, что один из предков королевской семьи был сильнейшим некромантом. Он мог управлять целой армией трупов, и то время было спокойным для королевства, желающих захватить территорию Интарии не находилось. В основном такой дар востребован для защиты, но некоторые пользуются им в угоду себе. Запугивают людей, воруют, совершают убийства. Также, если несколько обладателей такого дара объединяются, они могут создавать порталы. Не знаю точно, как это действует, но связано это с тем, что некроманты умеют преломлять пространство, останавливать время и открывать вход на другую сторону Атеры». Договорив, я пожала плечами, не зная, что еще добавить. Профессор кивнул. «Все верно. У каждого дара две стороны. И действительно есть такие, кто создает порталы», — хмыкнул он. «Однажды после празднования 13-летия я проснулся от криков. Кто-то ругался. Одни вопили, другие звали на помощь, сокрушались о несправедливости судьбы, каялись в грехах. Многие призывали кары небесные на весь род человеческий, сыпали проклятиями и обещали вернуться с воздаянием. Я испугался. Подумал, началась новая война за королевство, идет сражение, и на этот раз враги добрались и до моего дома. Тогда я выбежал из комнаты, но вокруг было тихо. Пустой коридор, ни одного человека. Однако крики не прекращались. Я спустился в кухню. Там всегда кто-то был, кухарка либо ее помощница. И они там были, спокойно готовили завтрак, гремели посудой. И только. Я никому не рассказал об этом. Крики постепенно стихли. А спустя 3 дня у меня случился приступ. Очнулся я в своей комнате. Мне рассказали, что я набросился на пришедшего к отцу человека, пытался его убить. Тогда и заработал этот шрам». Указал на свое веко Арк. «Говорили, что в тот момент я перестал быть похож сам на себя. Глаза закатились, я побледнел, бронился не своим голосом». Профессор замолчал. «Мне стало не по себе. Страшно. Что же такое ужасное с ним произошло? Да, некроманты недобрые целители, но, насколько я знаю, они, как никто, ценят жизнь и без веских причин не отнимают ее. «Что же случилось после?» — в нетерпении спросила я. «Это был дух. Дух умершей девушки. Я стал проводником, сосудом для мести». «Но как? Это же... О, богиня! Так это правда, что вы слышите и видите призраков?» «Невероятно! Одно дело, когда над этим шутят, рассказывают сказки, а другое — слышать от профессора Академии, что это вовсе не выдумки фантазеров». «Многие думают, что после физической смерти душа сразу попадает к всекарающему. Отчасти это так. Но прежде она должна осознать, что покинула тело. Понимание этого приходит в основном в течение нескольких дней, а после душа отправляется к богам». «Но об этом нигде не сказано. Откуда вы это знаете?» «Я учился понимать свой дар. Было непросто. Вам это должно быть знакомо, не так ли?» Грустно улыбнулся Арк. «К 16 годам я не без помощи одного человека отыскал возможность, как предотвратить доступ душ к моему телу. Печати, запирающие печати. Вот что такое мои шрамы. Отдельные руны, которые необходимо было нанести на тело одновременно. И никакого другого способа, кроме раскаленного клейма, мы не нашли». Представив, насколько это было ужасно, я содрогнулась. Какую боль пришлось пережить подростку? Понимала ли я его? Конечно. Пошла бы я на такое. Пошла бы, не задумываясь. Иногда физическая боль не так страшна, как моральное уничтожение, длящееся день за днем, когда теряешь себя самого, не понимаешь, где ты сам. Твои ли это мысли, твои ли поступки, или все чужое? К сожалению, мне удалось тогда справиться только с частью дара. Но больше души умерших не могли использовать мое тело без позволения. Со временем я смог их видеть и слышать, только когда сам этого хотел. Научился ставить ментальный блок. «Что случилось с той девушкой?» Арк вопросительно посмотрел на меня, и я уточнила. «Вы говорили о девушке, которая бросилась на пришедшего к вам в дом человека. Что с ней случилось при жизни?» Профессор задумался. «Вы интересная особа, Анна Лея. Те немногие, кто узнавал о моих способностях, в первую очередь спрашивали, убил ли я того человека». Я возмутилась. «Но это же были не вы, а чужая душа». Проведенное расследование выявило, что тот мужчина за день до приезда к моему отцу обесчестил девушку за день до ее свадьбы с любимым человеком. Но убийство так и не было доказано. Я прикрыла рот рукой, чтобы не выругаться, но это не помогло. Штырев засранец. Надеюсь, он поплатился сполна, и вы хорошо намяли ему бока. «Вы снова ругаетесь?» — хмыкнул профессор, а я же потупила взор, а он стал рассказывать дальше. «Не все так просто, Анна Лея, увы. Вина того человека была доказана не полностью. Единственное, что было установлено, так это интимная связь между ними. По его словам, он расплатился с девицей за проведенную с ней ночь и уехал. Следствие предположило, что убил ее как раз будущий жених из-за ревности». «Но как же? Я не могла поверить, что тот тип остался безнаказанным. Она же через вас пыталась поквитаться со своим убийцей». «Да, но сами подумайте, разве мне тогда поверили? Все знают, что после смерти душа сразу отправляется к богам. Очень трудно принять тот факт, что то, во что ты веришь, на самом деле не совсем так, как преподносилось из века в век. Проще сказать, у 16-летнего юноши нервный срыв и закрыть неприятное дело». «Это несправедливо», — выдохнула я. Но Арк ничего не ответил. Мы проезжали убранные поля, деревенские домики. Смотреть на пейзаж за окном было интересно. Мне никогда еще не доводилось уезжать так далеко от дома. Дождь тихо накрапывал. Ветер, свистевший на перевале, утих на широкой равнине. «У нас есть еще час времени. Можно потренировать ваше подсознание», — предложил Арк. «Вы хотите медитировать сейчас? В карете?» «Да, почему нет? Отличная возможность. Вы должны научиться контролировать свой дар». Даже в неудобных и непредвиденных ситуациях. «Я здесь не смогу расслабиться. «Нет, меня все отвлекает. Поездка нервирует. Переживаю из-за встречи с той женщиной и...» «Я хотела сказать, и вы отвлекаете». Но передумала. Слишком замкнутое пространство, близость профессора. Мы занимались в академии, да, сидели близко друг к другу, но помещение было просторным. «Не выдумывайте, Анна Лея», — отмахнулся он. «Садитесь удобнее». Несколько мгновений я пыталась сопротивляться, играя с некромантом в гляделке, но он пересел на край своего сиденья и взял меня за руки. Мои пальцы скрылись в его теплых ладонях. Не знаю, что со мной произошло, но мне не захотелось их освобождать из этого плена. Я завороженно смотрела на уверенные сильные руки с выделяющимися венами, слегка бледной кожей, аккуратными лунками ногтей. «Закройте глаза», — прокашлялся Арк. «Сегодня я не буду вам помогать словами. Попробуйте сами». Подчинилась я не сразу, только спустя несколько вдохов прикрыла глаза. Постаралась расслабиться, посчитала про себя до 10, как когда-то профессор, но без толку. Меня все отвлекало, мешало, волосы падали на лоб, чесался нос, а от долгого сидения разболелась спина. Я продолжала думать о своих руках в мужских ладонях. Да, и как можно было не думать об этом, если я чувствовала прикосновение профессора? Слегка, совсем незаметно, он поглаживал тыльную сторону руки большим пальцем. Тепло, нет, уже почти жарко, мне душно и сконцентрироваться не выходит. В голове только знакомый гул, но нет голосов, мольбы и всхлипов. Погрузиться в себя здесь и сейчас я считала провальной затеей. Только собиралась озвучить это Арку, как произошел резкий толчок. В доли секунды меня подбросило на сиденье и толкнуло к спинке. А когда открыла глаза, с распахнутыми объятиями лежала всем телом на профессоре. Я замерла, навалившись на Арка, держась за его плечи. Уткнулась в его темную макушку носом, вдыхая запах острого миндаля. «Пахнет вкусно», — едва подумала я, как поняла. Лицо профессора находилось в районе моей груди, а его руки крепко держали меня за ягодицы. В такой неловкой ситуации я не нашла ничего лучше, как отпрянуть от него, но только все усложнило. Ударилась головой о потолок кареты, пригнулась от боли, мои ноги подвернулись, и я упала на колени между ног Арка. Опасаясь двигаться, я подняла голову, и наши взгляды встретились. Его удивленный, слегка ироничный, и мой, до жути перепуганный. Вцепилась в мужские бедра, боясь пошевелиться. «Не двигайтесь, Анна», — сглотнул профессор, удерживая меня за плечи. «Иначе вы покалечите нас обоих». «Простите», — пропищала я. Арк переместил руки на мою талию и с легкостью посадил меня на сиденье, которое я так быстро покинула. Объяснил, что колесо кареты попало на большую кочку, а мое расслабленное медитацией тело продолжало двигаться по инерции. К слову, добавил, что мы приехали, и нам предстоит переход через портал. Он открыл дверцу кареты и вышел, в то время как я переживала произошедший неловкий момент. «Анна Лея, долго ли вас ждать?» Я, смущенная, все же выбралась из кареты, не забыв, однако, взять свой чемодан. Небо было серое, затянутое тучами. Поежилась от холода и сырости, запахнула пальто и осмотрелась. Городок с небольшими домами и разноцветными деревянными калитками. Земляная дорога с глубокими колеями. В отдалении широкая полоса леса с уже опавшим покровом листвы. Арк что-то сказал кучеру, после чего тот дернул поводья, и лошади спокойным шагом направились в неизвестном мне направлении. «Вы его отпустили?» — спросила я. «Да, он будет ждать нас здесь. Пойдемте». Профессор взял мою поклажу и двинулся к одноэтажному строению, расположенному через 2 частных дома от нас. Потирая ушибленную голову, я поспешила за ним. Мы вошли в здание с небольшим залом, вокруг ни души. Вдоль одной из стен располагалось несколько стульев и столик с какими-то листовками. Ничего из того, чтобы меня удивило или заинтересовало. Скорее всего, местный пропускной пункт. Тут я обратила внимание на противоположную стену. Замысловатые загогулины, начертанные по кругу, переливались на ней словно голограмма. «Это то, что я думаю?» «Да». Арк подошел к знакам, провел большим пальцем сначала по одному, затем указательным по второму, и так, пройдя каждый рисунок, остановился. В центре круга стал закручиваться белесый проход. «Вы сами умеете открывать порталы?» Я восхищенно смотрела на расходящиеся от центра завихрения и образующиеся в стене углубления. «Сколько же в арке силы?» «Да, некроманты едва ли не единственные одаренные, кто может это делать. Но я также знаю, что необходима концентрация нескольких человек, чтобы открыть проход». Поверхность стены замерцала ярче. Затем прекратила переливаться, приоткрывая завесу на вид за ней. По ту сторону стены белели пески. Высокие барханы сливались с голубым небом, разбавляя его своим цветом. Над песчаными насыпями, под жгучим солнцем, мерцала марева. «Долина успокоения», — прошептала я, пораженная зрелищем.